Урок 202 на странице Куф-Пей-Вав. Текст самого Зогара от Куф-Цади-Гимель. Уманды дахильбегин онеш де малкиюта умы вы китруга. Кама де итмар ло шаре але хаги ирата шем де икаре. Ират ашем лехаим. Точка. Эламан шаре але хаги ира раа. Вейштахах. Дешари але гахи рецуа ирараа. Вело ират Ашем. Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Куф Цади Гиме. Уманды дахиль бегин вехуле двоеточие умиши ере мипней оныш гакаа. Веситна камур. Строчка четвертая, предпоследнее слово, первая буква не цади, а алев должно быть. Айна шура алав ота ираташем, а не крет ираташем лехаим. Умиши ире, а тот, кто боится, тот, кто страшится, мипне из-за наказания, ударов и обвинение, как сказано, айна шуралав, не покоится на нем тот страх Творца, страха Шема, который называется Ират, такой есть стих, Ират Ашем Элехаим, страх Творца для жизни. Для чего он? Для жизни. Такой есть стих. Ират Ашем Элехаим, для жизни. Элами шура алав, но кто покоится на нем? И ота ира ра. Это тот страх, злой страх. Вы немца шишура алав ота рыцуа. А ира ра ра а. Было и раташем, и получается, что покоится на нем тот ремень, я ремень, бьющий ремень, злой страх, а не страх Ашем. Поднимаемся в текст самого Зогара от Куфцади Далет. О богинках атар да икре и раташем решит дат. Икры. Вальда иткалель хоха пикуда давида икара вейесода лехоль шар пикудин деорайта точка. Манды натир. Следующая страница. Ира натиль кула точка. Ло натир ира. Ло натир пикуды орайта. Гада тара декула. Возвращаемся на нашу исходную страницу от Куфцади Гасулам. Левая колонка, ссылка буквы Куфцади Далет. О богинках атарды и кревехуле, двоеточие, умешом зе. Гамаком шеникра ират ашем, никра решит дат. А поэтому место, которое называется страх Творца, называется начало знания. Понятно? Это место не где-то там в небе, где-то там за облаками или еще где-то. Это место в тебе. Понятно? Вне тебя, тебя не должно это совершенно интересовать, что и как. Это в тебе. Вот в тебе найдешь это место, тогда оно будет соответствовать этому месту по свойствам, с его источником, в мирах и так далее. Понятно? То есть это место, страх Творца, надо знать, где оно у тебя. Оно ощущать его. Вот это начало великого подъема к нашему источнику, к вечной жизни. Валькен не хлала кант митсвазу, и поэтому включается здесь эта митсва. Везеги гашорыш ваисод лихоль шаар митсвота тура. И она, то есть страх Творца, да? И это корень и есод, и фундамент всех остальных заповедей Торы. Миша шомер это арир, а у шомера коль. Слушай внимательно, что он говорит, и слушай, и работай над собой, ибо в этом ты найдешь спасение. Понятно? Не какие-то там слова, не какие-то там религии, задрипанные, все это для человека в неразвитом духовном состоянии. Ничего, что все, что в мире есть, они ничего это не спасает. Это приспосабливает человека каким-то социальным, каким-то эмоциональным ценностям, культурным ценностям, но не спасает человека. Вот это спасает душу, и становишься автономным от всего. Ты и Творец, и система миров, которые между тобой и ним, и система душ, шкала душ, в которой ты внутри себя придешь, находишь работой своей, находишь соответствие с душами, которые великих праведников. Все зависит только от тебя. С кем связаться? Какая душа из праведников вселиться в тебя, потому что есть какое-то подобие по свойствам, и, возможно, она может вселиться в тебя и помочь тебе, и так далее. Миша шомер это Ира. Тот, кто стережет страх Творца. Он стережет все. У Миши ино шомер это Ира, ино шомер митсвата тура. Кизога Ира ашар лаколь. А кто не стережет страх, то есть не соблюдает страх Творца. А ино шомер он не стережет и не соблюдает заповеди Торы, ибо это страх он, ибо этот страх, то есть страх Творца, он врата ко всему. Пируш, пояснение. Сове вальма шегивила эль шепаам омера катув рейши хохма ират ашем. Упам, ирата шем решидат. Это в отношении того, что это касается, или это в отношении того, что он привел выше, что иногда говорит стих решит хохма ирата шем, начало хохмы, начало мудрости и страх Творца, страх Ашем. А иногда, в другой раз он говорит, другой стих говорит, «Ират Ашем решит, да?» Страх Ашем, он начало знания. «Убер, батар да ира кадиша шары, мелара ит ир ара а делаке умахе, умекатрек вихуле, кломар, шебасиюм га ир ага кдуша не кред ират Ашем». Лихаим, ешам, ир, ара, ал, Делаки умахи умекатрек в иги рецуа ле алка в гусот вераглега ярдот мавит. И вот смотри внимательно, что он говорит нам, что помним мы, конечно, что одно против другого создал Творец. Так вот здесь мы опять видим это же самое и здесь. И он пояснил, в месте, которое Беатарда, Ира, Кадиша, Шары, вместе, в том месте, где святая, где святой страх покоится, внизу есть, там внизу есть злой страх, который бьет, уничтожает и обвиняет и так далее. То есть, что в месте конца страха, святого страха, то есть там, где есть конец, граница, конец слова, конец святого страха Творца, который, что называется, Ирата Шем Лехаим, который называется страх Творца ради жизни, для жизни. Есть там злой страх, который бьет, уничтожает и обвиняет. И вот это ремень, чтобы им бить. И это суть Вераглега Йордот Мавет, и ее ноги, то есть ноги Малхут, спускаются в смерть. Ашер Гамыкаем Митсват Гаир Амитаам Да его равы шалит немцами. Да бэк, следующая страница. Куф, пей, зайн, правая колонка, асулам. Байраташем, лехаим. Возвращаемся на нашу исходную страницу, левая колонка. Что ашерам и каем, что исполняющий заповедь страха по причине, что он творец, то есть Рав и Шалит, велик и правит, получается, что он прилегает или сливается со страхом Творца ради жизни. Вот там Амитраим и там Онеш, Дымалкиту, Дымалкиюта, Воломита Амитсва, Алейхем Неймар, Мегурат Рашахи Твуатана, Кигаира Десиюма Шулеты Талава, Умалкилы. А те, кто боятся Творца по причине наказание, что боятся наказания, ударов, они по причине заповеди, что это заповедь, алейхем неймар, о них сказано, есть такой стих, мегурат рашаги твуатана, страх злодея, это его урожай, то есть это следствие того, что он посеял. Кигаира десиюма, ибо страх конца, то есть того места конца, то есть там, где кончается страх святости, и начинается вот это место внизу, страх, в конце ее есть страх, называется страх десиюма, страх конца. Ибо страх конца правит им, умылакила и бьет его. Омифхиназо шагасиюм шалаира шохенет барыцуара а ле алки лехаява. Некрет гамай и райлюнак душа башем решит да тираташем. Леород шееш лехитебек рак бифхинатар гарешит шела. Шагираташем лехаим. омивхиназо, и из этого аспекта, из этого соображения, из этого аспекта, что из того аспекта, из этого аспекта, что конец страха соседствует с, со злым ремнем для ударов, чтобы ударить для ударов по грешникам, по злодеям, по грешникам, лучше сказать, называется также и высший святой страх именем Решит, да, начало знания, страх Творца. Легород, чтобы учить, что есть ли и табек, что необходимо приклеиться дословно, слиться только с аспектом ее начала, что это Ирата Шемлехаим, начало, а не конца. То есть страх Творца ради жизни, для жизни. Улэйшамэр мегаира де милар. Шиярецу абиша и быть и, как сказать, следить за тем, чтобы это не было остерегаться страха нижнего. То есть там, где конец. Шиярецу абиша, что это злой ремень. Валидейзе не таке нахедеется дат. И благодаря этому, смотри, что он говорит, исправляется грех древа знания. Мы поднимаемся в текст Зогара от Куфцадигей. У богинках ктив бриши дыги гира барай луким это шамай веда арец. Деман де авар аль да авар аль пекуды де орайта. Вонша деман де авар аль да айрецу ара а. Илк алкей ле. Точка. Вагайну. Вагарец айта тогу вопогу вахоших аль пнайта гомар руах и луким. Точка. А Эйлин далет оншин леанша бегон хаяве. Расулам, правая колонка, ссылка буквы Куфцади Хей. О богинках. Ктив брешит. Выхули. Давай тучи. Умешом зе катув брешит. Шигу ира. Барай луким это шамай вэд арец. И поэтому написано в стихе брешит в начале или решитом. Что это ира. Что это страх. Барай луким это шамай вэд арец. Сотворил Элоким небеса и землю. Точка. Кимише овер альзо. Овер аль коль мицвота тура. Ибо тот, кто нарушает заповедь, эту заповедь, то есть заповедь страха Творца. Смотри, что он говорит. Нарушает заповедь всех, нарушает все заповеди Торы. Ваншо шельми шавер альзогу шрицу агараа зо дегайну айира агараа макеоту. А наказание того, кто нарушает эту заповедь страха Творца, оно в том, что злой ремень, этот злой ремень, то есть страх, злой страх, ударяет его, пьет его. Войну варится, и та тогу во Богу, во хоша хальплея, тогом во рух и луким. То есть, тот стих из Брешит Вагарыца и Татугу, и земля была пуста и безлюдна, и тьма над поверхностью бездны, и рох Элоким, и дух Элоким, и так далее. Вот до сих пор. Арей, Эйло, Арбагау, Нашим, Леониш, Багем, это решение. Так вот это есть, четыре наказания для того, чтобы наказать ими злодеев. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Кувцади Вава. Тогу да хенек, дихтив, кав тогу хевель мида, точка. Богу да секила, авнин демешукаин го тего мараба, леонша лехаяв, точка. Вехожев да серейфа, дихтив, вайги кишмахем, Эд Гаколь Митоха Хоших, Вагарбо Эрба Эш, Ад Лев Гашамаем Хоших. Вихули. Точка. Веда Эша Такифа де Альрешайгон де Хаявы Шарили Угда Лон. Точка. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф, Цади, Вав. Тогу, да, хенек, выхулы. Тогу, вот эти четыре смерти, которые скрыто указываются вот в Торе четырьмя понятиями. Тогу, то есть, мы знаем, что это тогу, то есть, это то, что неопределенное... Тогу, так, это тогу, это то, что в Торе стоит, тогу, пуста, да, как обычно так переводит это классически. Это хенек, это умерщвление повешением, удушением. Шикатов, ибо написано, в Ишаяху написано, кав тогу хевель меда. Очень непонятно, как он сказал, линия тогу. Это хевель меда. Это мера веревки. Мы увидим, что это далее означает. Что это означает на самом деле. Богу. Второе слово Богу. Пустына, как они обычно традиционно или канонически переводят. Да, все эти безграмотные, духовно безграмотные религиозники. Богу. Зо секила хайну аваним, а мы шукаот бетох тегом гагадуль, бишвиль онеш аришаим. Да, Богу, это второе наказание в этом плане. Это секила, это умерщвление, убиение камнями. Закидывают камнями, когда и убивают. То есть, камни, что это означает? Почему камнями? Что это за такое дикое убиение? Духовно. Это камни, то есть камни, которые погружены вовнутрь великой пропасти. Родля, которые предназначены для наказания злодеев. Хоших, следующий, третье наказание. Хоших, выхоших. Зос рейфа шикатув вайги каши кашмахем. Это коль митоха хоших, вагарбо эрба эш, ад лева шамаем хоших, выгомер. Ховы хоших и тьма, это наказание срыва, когда сжигание, да, сжигание, то есть сжигают, когда смерть сжигания. Что написано? Ибо написано «Вайги», есть такой стих, и будет, когда вы услышите голос из тьмы, и гора горит в огне, и гора будет гореть в огне, до сердца небес тьма и так далее. Все это духовно, конечно, все это духовные смерти, так? Везоги эш хазакаша аль рош решаим ехоль. Лисрофу там. И все это. Везоги это мощный огонь, который на голове, который, как сказать, пойдет на головы злодеев. Лисрофу там, чтобы сжечь их. Понятно? Это все сжигание. Не то, как это все мечтают или боятся религиозники. Это все ощущает ощущение человека, который либо сейчас, либо в будущем этих злодеев, вот, которые нарушают Тору, нарушают законы мироздания. Вот то, что испытывают они. И на самом деле их жизнь, она вот такого плана, что вот они и подвергаются этим четырьмя типам смерти. Биюра дворим. Киотам шейнам каямим ерат ашем митаам митцват амелах, эла митаам ерат онеш, нилкадим баклипот тогу, шетмегим. Лама инам мивиним Михешботав у двора в Идбарах. У клипазони в Хенетле Хевр. Механек аль цеваро шеля адам. Умавсик ло авирдык душалы нишмат хаяв. И вот он объясняет нам, великолепно объясняет нам. Пояснение слов. Ибо те, кто не исполняют страх Творца, лучше сказать так, неправильно, ибо те, кто исполняют страх Творца, не по причине, что это заповедь царя, а по причине страха наказания, они ловятся в клипот. Их ловят клипот. Тогу. Их ловят клипот тогу. Попадаются в ловушку клипот тогу, которые, слушай внимательно, что он говорит, которые удивляются. Лама и нам, почему мы не понимаем расчеты и слова благословенного. И вот эта клипа считается, слушай, эта клипа считается веревкой из того стиха Йешаяу. Она считается как веревка. Считается как веревка, которая удушает, как сказать, умерщвляет удушением. Когда она на шее человека. Амавсикло прерывает, и которая прерывает ему поступление воздуха святости для вдыхания жизни. Понятно, что это все духовное. Духовное удушение. Видишь, что он говорит? Не какое-то зверское удушение где-то другого человека, а все только в тебе, в самом человеке. В данном случае в человеке, который исполняет даже заповедь, не заповедь, исполняет это вот это страх, но страх не истинный страх. А страх ради себя. Везешо мэр дихтив кавтогу хевель мида. Это что? Некра Микра, Ахат, Катув, Кав, Тогу, Умикрабет, Хевель Мида. Убазе, Валаматальзе, Ашер, Пирушо, Шер, Кав, Тогу, Гу, Хевель Мида. Кирифи, Хакав, Вахашью, Шер, Тмига, То, Кен, Мидата, Хевель, Шасикра Ахра Машлих Аль Цаваро Вехоне Коту. Потрясающе, как он это объясняет нам. Мы видим, что это духовное удушение. Умышление удушения. Смотри, как он говорит. И вот это, что он говорит, дихтив, Зохар говорит, дихтив, что написано, и он, как у этот стих у Ишаяу. Кав тогу, линия тогу. И затем стоит хевель мида. Стоит еще далее, стоит написано хевель мида. Мера веревки. Первый стих. В первом стихе, первый стих написано в первом стихе кав тогу, линия тогу. А во втором стихе «Хевель мида» – «Мера веревки». И смотри, что внимательно говорит он. И пришел один и учит другого. То есть один стих пришел, чтобы учить, чтобы из него учить другой стих. Ашер пирушо, что значение выражения «кав тогу», «линия тогу», оно сопоставляется с этим, сопоставляется с хевель мида, мера веревки. Килефи, гакав, и теперь слушай внимательно, ибо в соответствии с кавом и мерой, то есть линией, в соответствии с линией тоу, линией этой клипот, да? Линия клипот. Ваш юр и меры. Его удивление, ну, удивление этой, собственно говоря, клипа, это женское, но здесь мера его удивления этого человека, клипот, которого удивляются. Кен, мидада, хевель, со, такова, что как, в мере его удивления, ибо в соответствии с линией и мерой его удивления, такова и будет, такова и мера веревки, которую ситра Ахара набрасывает на его шею и умерщвляет его удушением. И душит его просто. Вегу сод гакатув. Мошхей гавон бехавлей ашав. И вот это суть стиха и Ишаяху только в пятом переке, в другом, чем тот стих, который у нас был до этого, был стих перек Ишаяху, перек ламет далет, 34-й, а это 5-й. И вот здесь он нам сказал, мошхей гавон, те, кто притягивают грех, крепкий грех – это преступление. Те, кто притягивает грех, притягивающий грех, так можно сказать, притягивающий грех бехавлей веревками шава. Или в путы шава, можно сказать. Я шава – это, мы знаем, это мы учили это с вами в этом в Зохаре. Это мужская составляющая клипы. Следующая страница. Куф пей хет. Правая гасулам, правая колонка. Везе шомер. Богу да сакила. Агарейши квар ницод. Агарейши квар ницод. аль идей гаситра ахра бахевель аль цваро. Квар еш лагем коах ласот бо тихевцан. О лисалько, о лисарфо, о легарго бесаев. Кмошо, мошо мир вегле. И это что он говорит, Зохар, Богу да скила, что Богу, что в Торе, это соответствует умышлению скила, то есть убиению камнями, забрасыванием камнями. Ахарейши кварницун, после того, как он уже был пойман, после того, как он уже пойман ситрой ахрой, бахевель альцеваро, веревку уже накинула на его шею, да, после того, как уже она веревку поймала его и веревку уже накинула на его шею, духовно, конечно, квар ешлагам, у них есть уже сила сделать с ним по их желанию, как они хотят, ситрахра. Они, то есть мужская и женская. О лесалько. О лесалько. Либо его побить его камнями. Собственно говоря, скило. Это здесь третьи строчки, да? Пятое слово лучше было, конечно, правильно сказать лискило. Скила, а не салка. То есть куф и ламет поменять местами. О лискало. О лисарфо. О легарго бисаев кмо. И так далее. То есть, либо третья строчка, начиная с четвертого слова, либо его побить его камнями, умерщвить его камнями, либо сжечь его, либо убить мечом. Как он продолжает объяснять далее. Ускила пирошо шимроцицин эт гальгальто алидей тават раот, авот раот, умахашавот раот, умошхимото летогума раба леганишо. Здесь можно было точку поставить. Ну, мы пойдем дальше. Вехошех да срейфа вехуле. Шарей ли уг да элон. Шеситра ахра месавевото баэш хазак агулех висорев ахаюдик душамием. И скила, то есть убиение камнями, означает, смотрите, что он говорит. Внимательно. То есть увидишь, что это все духовно. А не как эти все религиозники в их примитивном понимании, что они и применяют это физически к людям, которые, по их мнению, согрешили и сами грешат, как не знаю как, а уничтожают других своим средневековым пониманием, непониманием, собственно говоря, законов мироздания. А убиение камнями означает, что ему разбивает вдребезги его череп посредством, из-за чего, смотри, из-за его вожделений, злых вожделений и злых мыслей. Они исходят из головы, поэтому голову ему размножают духовно. Омошхимо, то и тянут его в великую пропасть, чтобы наказать его. Ахошех, Да? Тьма – это срайфа. Тьма – это сжигание и так далее. Шарелы угдалон, что ситра ахра окружает его мощным огнем, который постепенно сжигает святую жизненную силу из них, от них. Можно сказать, который сжигает ахают дык душа, жизненную силу святости от них. Следующий от, мы поднимаемся на этой странице, Куф Пей Хет, от Куф Цади Заид Варуах да Герек Бесаев, Руах Сара Харба Мишанана, и Милагата Б. Комода Даумер, Вет Легет, Лагат Ахерев Амидхафехет, Вейкре Руах. Ай, он шалеман, диявар альпекуды горайта, уктив леватар ир арешит, тиги клала декула. Микан вегала шар пекудин ди орайта. Хасулам, правая колонка, ссылка буквы кувца, дизайн, веруах да герек, вегуле. Вейточе, веруах, зегу, герек, бахеров. А руах, Руах в Торе, что написано. Руах Элоким. Руах Элоким рахефет аль-хамаим. Есть такой там, да, в книге. И дух Элоким, он витает над поверхностью вод. Да? Так вот этот руах, это, значит, это херек бахер, это убиение мечом. Кируах сараги, ибо штормовой ветер, сара – это штормовой, мощный такой, буйный ветер, или штормовой ветер, скажем, это херев шинуна, это острый меч, алохетет бо, который пламенеет в нем. Кмоша таумер, как кмоша таумер, вээт легет ахерев амбидафехет, выникает руах. Как ты говоришь, то есть стих есть такой же, когда Ашем изгнал из рая Адама, то он поставил там, как сказать, он поставил там такой вращающийся острый, обоюдоострый меч, как они, как это переводит это, и такой острый, что он как бы пламенеющий, такое слово есть там, довольно непонятное в Торе, говорит так вот стих звучит. «Вэт лэгэт ахэрэф амидхафэхэт». И он поставил там, чтобы охранял вход в рай. И он сказал, и лэгэт ахэрэф, и пламенеющий, острый и пламенеющий вращающийся меч. Веникрет руах, и называется руах. Везегу онеш лемишо вер альмитсвата тура. Альмитсвата тура, шакатув ахар гира, аникрет решит шиги клаль гаколь. И давай смотри дальше. И вот это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, которые написаны после страха Творца, который называется Решит, то есть который после этого слова Решит, что это, который заповедь страха является клаль гаколь, является общим для всех. Ки Ахар брешит шиирира. Неймар тогу вового вахоших вервошагем онеш далет митот. Микану дала шаар митцвот атора. Она поясняет нам, Иуда нам, Асулам нам поясняет. Ибо после брешит, после слова брешит, что это страх, то есть страхом, да, дословно, создал он небеса и землю, что это страх, сказано тогу, и потом богу, и хоших, и руах, все четыре, что они наказание четырьмя смертями. А отсюда и далее остальные заповеди Торы. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Киаситра ахра шалеях бо руах сара шугукмо херев шинуна амафрида рошо мигуфо упаске ле хаюте. Внимательно обращай внимание на его, что, как он нам объясняет, что это все духовные наказания. Понятно? Не физические наказания извне, а только внутри ощущения этих четырех смертей. Ибо ситра ахра посылает в него, видишь, стоит, посылает, не посылает ему, а посылает в него. Ситра ахра внутри человека, она посылает в него штормовой ветер. Что это как ощущается, как херев шинуна, как острый меч, который отделяет голову от тела и приносит конец его жизни. Его жизненной силы. Его жизни. Следующий абзац. Везе шеомер. Гай он шевихуле ухти в леватарии ра. Решит. Виги клала декула. Двоеточие. И везе шеомер. Это что он Зогар говорит. Гай он ша. Вот этот. Это наказание и так далее. Ухти ви написано. Левата затем. Ир а. Начало. Решит. Иги клала, что это общность для всех. Это заповедь, она общая для всех. Определяющая, то есть обобщающая всех. Совева, двоеточие, аль-ганаль. Шоколя митцвот шабатура клулот бабет апсуким аришоним. Ме абрешит ад вайомер элоким ги ор. Я вижу здесь 26-я строчка. Второе слово должно быть между ют и ют, а там в середине должно быть гей. И ги ор, а не хет. Это касается, или это, он говорит, имеет отношение к сказанному выше. Шоколя митцвот, что все заповеди, что в Торе, они включаются в два первых стиха Торы. От слова брешит, брешит барай луким это шамаим. Сначала, вначале создал Творец Ашем Элоким небеса и землю. И до вайомер Элоким. И Элоким сказал... Иги ор, да будет свет. Здесь все заключено. Ваомер, дегай омша, левая колонка, не скажу, далет метод, амаромазот бетогу богу хоших веруах. Эн кто вот ахарира решит, амаромаз бакату брешит барай луким у немца, ша пасука решон гу ира Ир а решит, дагайну и карга ира шиги лехаим. Ва пасука бет гуга онеш лемиша эйно дабук бы ира решит. Вэгэм клала декула льютам хашар ле эмунато и барах каналь. Возвращаемся в правую колонку. Ва омэр, и он говорит, Дагай онша, что это наказание, как упомянуто, левая колонка, что это четыре смерти, которые скрыто указаны в словах Тогу, Богу, Хоших и Руах. Ген, кто вот, Ахар, они написаны после слова Ир, после Ира, то есть после смыслового значения Ира, то есть слово Решит, которое скрыто указывается в стихе Брешит Бара Элоким в начале, или Решитом сотворил Элоким, то есть страхом. В Немцай получается, что первый стих, он Ира, он страх, Решит. То есть суть Ира, суть страха, это которая для жизни, ради жизни. А второй стих, он наказание для того, кто не прилегает, кто не сливается со страхом Решит. Вэмк, и они общность, что они общность, что это общность всего, либо там они общность всего, будучи, что это страх и Решит, поэтому умножественное число. Ира и Решит, поэтому что они общность всего, будучи, так как они врата к вере, к его вере, к вере благословенного, как сказано выше, вы немца. Шиколя мисвот шабатура, клулот бай. Получается, что все заповеди Торы включаются в нее. В заповедь страха Творца. Микан вегала шар пикудин деорайта. Мя пасук вайом эролоким ги ор вейлех. Дайну коля мисвот шабатура, ген пратим кулан шель мицва мицват аир а. Отсюда Италия. Это остальные заповеди Торы. От стиха «И сказал Элоким, да будет свет» и далее. То есть все заповеди, что в Торе, они, внимательно слушай, что он говорит, все заповеди Торы, они частные заповеди, все частные заповеди, общей заповеди страха Творца.